Глава 5. Машина штандартенфюрера Фогеля миновала солдат, обустраивающих зенитное орудие около станции. Проехала железнодорожную платформу и остановилась у входа в комендатуру, устроенную в уцелевшей части школы. Фогель не стал дожидаться, пока адъютант откроет дверь. Молодцевато вышел из своего «Мерседеса» и, пройдя мимо вытянувшихся у входа по стойке смирно караульных, вошел в здание. В кабинет директора школы, где Лемке допрашивал Нану, наскоро стащили всю сохранившуюся мебель. Даже кожаный диван принесли из учительской. Лемке вытянулся по стойке смирно, вскинув руку в приветствии шефа. Фогель мельком взглянул на девушку в порванной телогрейке, которая стояла перед Лемке, и, небрежно ответив на приветствие своего заместителя, уселся на диван с наслаждением, откинувшись на высокую спинку. Весь день пришлось трястись в машине, а в 50 лет такие долгие переезды не самые полезные упражнения для спины. Он даже жалел, что русские отошли на столь большое расстояние. Держи они оборону, глядишь, и ехать не пришлось бы полдня. Нана настороженно смотрела на вошедшего немца. Лицо ее носило следы борьбы с патрулем, от которого она безуспешно попыталась скрыться. Коленки расцарапаны, на руках ссадины. Перед ней на столе лежал ее рюкзак с консервами. «Есть связь со штабом?» — устало спросил Фогель. Лемке оценил состояние шефа и решил не начинать с доклада о русской. «Штандартенфюрер, связь почти наладили. Много времени пришлось потратить на расчистку станции. После налета тут был кромешный ад. Если прикажете, обед будет готов через 15 минут». «Нет, не нужно. После такой дороги я бы немного поспал». «Выехали затемно. Кто это?» «Русская пленная. Пробиралась к своим и угодила в руки патруля». «Ты уверен, что она русская? С виду еврейка?» «Скорее цыганка». «Хрен редьки не слаще». «Она сказала, что пробиралась к родственникам, что не думала воевать с вермахтом». «Ничего удивительного. Цыгане, как и евреи, воевать не любят. Им бы только воровать». Фогель снял фуражку, взял документы и насмешливо посмотрел на Нану. «Это твой Аусвайс?» «Да». «Тут написан имя Евгения Маркова, русский, год рождения 1898. То есть ты есть 46 лет?» «Да». Немцы рассмеялись. «Она всерьез держит нас за идиотов». Фогель бросил документ на стол. «Это обидно, Лемке». «Ладно, чувствую, без кофе тут не обойтись». Лемке выглянул за дверь и распорядился принести кофе. Фогель же переместился на середину дивана и прилег, примостив голову на подлокотник. «Откуда ты взять этот еда?» — кивнул он на консервы. «Так, нашла в машине. Там на дороге стояла. В ней офицерша убитая была. Ей они вроде ни к чему», — попыталась улыбнуться Нана. Вошел вестовой с подносом, на котором стоял кофейник и чашки. Поставив все это на стол, он вытянулся, вскинув руку в приветствии, и удалился. Фогель налил себе кофе и принюхался. Все-таки имя того гения, кто придумал этот напиток, должно быть высечено в камне. Он сделал глоток и посмотрел на цыганку. «Значит, ты есть простой мародер?» Он сделанным сожалением поднял брови. «Мы будем вынужден тебя расстрелять!» Нану как молния прошила. «Расстрелять? Это как?» Она бросилась перед ним на колени. «Товарищ фашист! Не надо стрелять! Я знаю важную военную тайну! Я все скажу!» «Откуда? Ты же простой гражданский женщин!» Фогель снова заглянул в документы. «Евгений Маркова!» Нану прорвало, и она затараторила. «Да не, я просто боялась сказать сразу. Я из штрафной роты. Нам тут задание дали». «Какое задание?» «Взорвать мост». «Вот это уже другое дело». Фогель встал и подошел к письменному столу, где была карта. «Ты можешь показывать где?» Нана подбежала к столу, схватила карандаш, застыла на несколько секунд, путаясь в немецких названиях, потом ткнула в мост. «Вот здесь! Сколько солдатен в твоя группа? Осталось 5. Почему ты уходить от них?» «Потому что я не хочу умирать», — с надеждой заявила Нана. Фогель отпил кофе и улыбнулся. «Ты можешь показывать, где сейчас твой групп?» Нана нашла на карте церковь и обвела карандашом. «Тут!» Она поочередно умоляюще смотрела на немцев. «Вы же меня теперь не расстреляете?» Фогель допил кофе и снова улыбнулся. «Найн! Расстрелять нет! Я же обещал!» Он повернулся к Лемке. «Повесьте ее!» «Да, штандартенфюрер!» Вытянулся по стойке смирно тот. Вера выглянула из-за скирды. Впереди виднелась цепь немцев, наискосок продвигавшихся к церкви. Двое уже дошли до соседнего стога. «Ну, с Богом!» Она выдернула чеку и бросила гранату. Грохнул взрыв, взметнув комья земли. Ближайший солдат с криком упал. Остальные кинулись на землю. Вера дала по ним очередь из автомата и, пригибаясь, бросилась на другой край поля, стараясь держаться за стогами. Раз немцы залегли, значит, секунд пять есть, пока очухаются. Лук бил по ногам. Она споткнулась и полетела в канаву. Оглянулась, офицер уже поднимал солдат. Цепь разворачивалась в ее сторону. «Клюнули! Но теперь, Вера, ходу, дорогая!» Сказала она сама себе и бросилась бежать к видневшимся камышам на краю болота. Лиза полезла в колодец последний. Там было сыро и холодно. Она, держась за ведро, просунула ноги в отверстие дренажа. Тимофей подхватил ее за бедра, пытаясь помочь. «Ты давай поласковее!» — отдернула его Лиза. Сверху донеслись выстрелы. Она неодобрительно помотала головой. «Все-таки наша Верка сумасшедшая!» «А как по мне, она знает, что делает!» — возразила Катя. «Тихо!» — прошептала Рита. «Расслабься! Пока немцы гоняют Верку по болоту, вряд ли сюда кто сунется!» — успокоила ее Лиза. «Думаешь, уйдет она от них?» «Уйдет!» — с уверенностью проговорила Лиза. «Она ж спортсменка!» «Кто знает?» — Тимофей почесал небритую щеку. «Все-таки одна она против 50-ти мужиков». Немцы, развернувшись веером, все теснее прижимали Веру к болоту. Она дала несколько очередей, и когда противники в очередной раз залегли, пригнувшись, бросилась вправо вдоль камышей, почти не углубляясь в болото. Каждый шаг по вязкому илу давался с трудом. Вера давно избавилась от сапог, связав и перекинув их через плечо. Пробежав с полкилометра, она рухнула на небольшую кочку. Сердце бешено колотилось, выпрыгивая из груди. Девушка прислушалась. Редкие выстрелы доносились слева. Получается, гитлеровцы не заметили ее маневр и по-прежнему двигаются по прямой, предполагая, что она уходит от них дальше в болото. Оглядевшись, она увидела невдалеке пролесок с молодыми сосенками. «Значит, там трясина заканчивается». Вера достала карту, нашла это место. Здесь лес вдавался в болото небольшой косой. Если добраться до нее и затем по дуге пуститься обратно на север, то можно будет выйти к мосту. Она вынула магазин из автомата. Там осталось всего два патрона. Не густо. Беглянка встала и направилась к пролеску, но, едва сделав шаг, почти с головой рухнула в трясину. Утонуть не дал лук. Девушка повернула его плашмя и с трудом выбралась обратно на кочку. Дальше Вера шла куда осторожнее, проверяя почву луком, как щупом, перед каждым шагом. Обер-лейтенант Вольф остановил поиски уже к вечеру. Измученные и перепачканные илом солдаты с радостью восприняли команду на возвращение. Вернувшись, Вольф к своему неудовольствию обнаружил прибывшего в деревню Фогеля. Офицер с привычным для себя комфортом расположился у входа в церковь и пил кофе, сидя за сервированным столом, накрытым белоснежной скатертью, что создавало разительный контраст с полуразрушенным зданием. «Судя по всему, Клаус, русских вы не поймали», — встретил он лейтенанта легкой усмешкой, оглядывая перепачканные сапоги подчиненного. «Вы правы, штандартенфюрер. Мы их загнали в болото, но дальше продвижение было невозможно. Эти места весьма топкие». Фогель отклонился на стуле назад и поглядел на суетящихся за Клаусом солдат, сгружавших с машины носилки с ранеными и убитыми. «Я смотрю, без потерь не обошлось». «Двое получили легкие ранения, но один солдат погиб». «Ладно, «Расквартируйте солдат на ночлег. Завтра отправите раненых и вышлите разведку в обход болота». Он вставил монокль и приподнял со стола сложенную вчетверо карту. «Лемки, распорядитесь, чтобы к утру со станции прислали один танк и пулеметные расчеты. Надо будет захватить мост и обеспечить его охрану». Вольф понял, что аудиенция закончена, и устало пошел назад к своему взводу. Солдаты из обоза уже набрали воды и что-то стряпали на ужин. Другие сушили на кострах вымокшую одежду. Несмотря на лето, в колодце было прохладно. Немцы несколько раз черпали воду. Старое ведро проносилось мимо испуганных лиц девушек, то и дело падая вниз и поднимаясь вверх. Сидя в дренаже, они слышали каждое слово, доносившееся сверху. Наконец, все стихло. К ночи в колодце стало еще холоднее. Таня впала в забытье. У нее началась лихорадка, и по всему телу шла конвульсивная дрожь. Лиза стала опасаться, что та в беспамятстве начнет кричать, и, склонившись к Тимофею, прошептала: «Совсем плоха девка. Начнет бредить, беда будет». «И что ты предлагаешь?» — настороженно поднял брови Тимофей. «Если начнет голосить, поможешь». «Это как?» «Как-как? Руки-ноги подержишь, когда биться начнет». Сверху послышались чьи-то шаги. Тимофей и Лиза подняли глаза к очерченному колодцам ночному небу. Послышался звук чиркающей спички, и ворот колодца окрасился оранжевым цветом. До них донесся запах незнакомого табака. Тимофей, сглотнув слюну, втянул носом дошедший до него дым. Лиза, понимающе, глянула на него и издевательски улыбнулась. В этот момент Таня издала легкий стон. Лиза метнулась к ней и быстро зажала ей рот и нос. Та забила руками и ногами по каменным сводам. Одна нога задела планшет с картой, и тот упал на дно колодца. «Держи ее, мать твою!» — зашипела на красноармейца Лиза. И Тимофей, поймав Танины руки, сжал их, навалившись всем телом. Раненая подергалась несколько секунд, потом обмякла. Вера выбралась из болота совсем затемно. Наспех смыла с себя ил, выжила мокрую одежду и, отдышавшись, углубилась в лес. Погони слышно не было. Мысль о том, что неплохо было бы прямо сейчас направиться к мосту, хоть и посетила ее, но силы были на исходе. Надо было найти какой-нибудь ночлег. Поплутав вдоль берега, Вера увидела рухнувшую сосну, корни которой образовывали навес, раскрывая в земле расщелину, где вполне можно было укрыться от дождя и холода. Она залезла внутрь, расстелила плащ-палатку и уже задремала, как вдруг услышала поскуливание. Чиркнув зажигалкой, разглядела в глубине логова трех маленьких волчат. Они принюхались и доверчиво заковыляли к ней. «Час от часу не легче», — вздохнула она. «Ну ладно, будем греться вместе». Щенки залезли под плащ-палатку и прижались к ней. Так, согревая друг друга, они заснули. Проснулась Вера от ударившего в лицо горячего дыхания. Открыв глаза, она обнаружила рядом здоровенную волчицу, которая, опустив голову к самой земле, изучала ее немигающим взглядом. Вера отпрянула. От этого движения волчата тоже проснулись. Двое, повизгивая, побежали к матери на знакомый запах, а третий, пригревшись, не хотел покидать насиженного места. Волчица отследила, как щенки зашли за нее, и снова обернулась к человеку. «Что твое, то твое!» — прошептала девушка, и, взяв последнего щенка в руки, медленно положила перед собой, подталкивая его в сторону матери. Волчица оскалилась и глухо зарычала. Вера прижалась спиной к краю логова, нащупывая рукоять ножа. Волчонок остановился между ними и оглянулся. Его озадачил враждебный рык матери. Он смотрел на Веру, словно сомневаясь, что делать дальше — пойти к матери или вернуться в тепло. Вера решила подпихнуть его ногой ближе к выходу, но тут хищница бросилась вперед. Ее челюсти клацнули, и Вера почувствовала резкую боль в лодыжке. Волчица быстро схватила зубами своего несмышленого отпрыска и попятилась к выходу. Вера, не спуская с нее глаз, мельком оглядела рану. С виду не страшно, но с учетом, что нанесена она была клыками дикого зверя, ничего хорошего это не сулило. Она попыталась отсосать из укуса кровь, затем разорвала упаковку с бинтом и туго перемотала ногу. Волчица больше не показывалась, посчитав, что ретироваться вместе со своим выводком куда безопаснее, чем вступать с человеком в схватку из-за жилья. Когда утром в деревню прибыл танк и пулеметные расчеты, Фогель брился. Ночь была теплая, и он распорядился принести кровать в церковь. Тут было куда свежее, чем в этих вонючих русских избах. Он прекрасно выспался и теперь, стоя около тазика с водой перед закрепленным на дверях зеркалом, принимал доклад Клауса, которому и с рассветом так и не удалось обнаружить русских за болотом. Штандартенфюрер стер оставшуюся на щеке пену полотенцем и кивнул денщику, который услужливо подал ему френч. Примерно через час они уже подъехали к мосту. Как и ожидал Фогель, русские не озаботились его подорвать, а значит, тут можно переправить моторизированные части вермахта. Он распорядился разместить пулеметы по обе стороны реки, а танк оставил на западном берегу, чтобы тот держал под прицелом весь мост, на случай, если русские вздумают атаковать. Удовлетворенный принятыми мерами, штандартенфюрер вместе с адъютантом вернулся на станцию, куда к вечеру должен был прибыть штаб фронта.